он ухватился скованными руками за дверной косяк. «Подождите!» Его ударили по пальцам, и в эту секунду зазвучала мелодия. Это была совсем другая музыка, не та, что Аспирин слышал в переходе. Ни громко, ни сильно, подчеркнуто сдержанно, зловеще. Аспирин сполз на пол, но никто больше не стал его бить. Пальцы, державшие его за воротник рубашки, разжались. Не переставая играть, Алена вышла из комнаты в прихожую. Аспирин увидел ее лицо, суженные злые глаза, крепко сжатые губы, две яркие нервные кляксы на белых щеках. Его накрыла волна животного ужаса. Он закричал, как заяц, рванулся и, не обращая ни на что внимания, кинулся к себе в комнату, в убежище, под кровать. И стало темно. «Алеша!» Аспирин приподнялся на локтях. Руки у него были скованы наручниками. Он лежал под кроватью в дальнем углу. «Алеша, как ты?» Аспирин глубоко вздохнул и выдохнул. Закашлялся, голова будто чугунная, тяжело клонилась к полу. При каждом «кхе» перед глазами вспыхивали белые звездочки. «Они ушли», — сказала Алена. «Как ты?» Опираясь на локти, он выбрался из-под кровати. Алена еще бледнее, чем обычно, сидела перед ним на полу. «Я сыграла им. Она улыбалась, она гордилась собой. У меня получилось. А тебя заодно накрыло. Ты извини». «Что ты им сыграла?» – прошептал Аспирин, чувствуя, как трескаются губы. «Страх. Это сыграть проще простого». Аспирин закрыл глаза. Дыра в мироздании. Ее больше нет. Он по другую сторону дыры выпал, как из рваного кармана, в иную реальность. «В этом нет ничего удивительного. Обычное дело». «И что они сделали?» «Разбежались, Алеша». «А кто они такие вообще-то?» «Не знаю», — честно признался Аспирин и посмотрел на скованные руки. «У тебя в репертуаре нет песенки, чтобы размыкать замки?» Доброе утро, дорогие соотечественники, братья и сестры, Лаппа Радио. С вами снова диджей Аспирин. А вы не ждали, правда? Он явился на эфир, опоздав не больше обычного, уселся в кресло, не снимая плаща, надевая наушники, чуть поддернул рукава. Все, кто был в этот момент по другую сторону стеклянной стенки, выпучили глаза. На запястьях Аспирина болтались, как браслеты, половинки наручников. «Аспирин», — сказала Юлька, когда в эфир полилась очередная песенка. «Ты чё?» «Тусовался с мазохистами», — отозвался Аспирин, не моргнув глазом. «Там какая-то дура ключи от наручников потеряла. Так что эфир из-за этого пропускать...» «Ты чё, серьезно?» Он улыбнулся, обнажив зубы. «Да, милые мои, я знаю, среди вас и есть и те, кто не ждал меня сегодня в эфире. Вот такого эфирного, эфемерного Аспирина. А я с вами, чтобы вам было легче и веселее в этот день, легче и веселее понять, что не надо совать лапу в гнездо сосами. Мало ли что может случиться с Мишкой. Я здесь с вами, мои милые. Давайте подумаем немного о жизни, о том, как нам жить дальше. Подумаем и послушаем Валерию». Полночи Алена пилила наручники ножовкой. Ее руки, неутомимые, если дело касалось скрипки, оказались очень слабыми и нежными в борьбе за освобождение от цепей. Сыграть страх? Нечего делать. Все равно человеку или зверю, даже на паре струн. В спешке Алена не успела сменить все струны на скрипке и нервничала из-за этого, но оказалось, что и двух его струн, ре и ми, вполне хватило. Почти все мелодии одинаковые для людей и собак. Например, Алена это усвоила. Почему раньше не говорила? Повода не было. Вообще, знаешь, странно, как это ни с того ни с сего играть человеку страх. А если сыграть на перекрестке, там, в переходе? А зачем? Но, в принципе, это возможно. Почему нет? Алена отдыхала, заново обматывала руку кухонным полотенцем, чтобы мозолей не было, и бралась за работу. Противно повизгивала ножовка, Аспирин чувствовал себя узником, застрявшим в темнице надолго с потрохами. Идея оставить квартиру и бежать, куда глаза глядят, такая естественная в первые минуты после извлечения из-под кровати, была решительно отвергнута Аленой, и сам Аспирин, сжав зубы, признался, паникует. Когда паниковать, в общем-то, поздно. Ждать повторного визита молодчика в масках, Алена ухмыльнулась. Она была уверена, что уж сегодня-то, во всяком случае, бояться их не стоит. пока поймут, что случилось, пока сменят мокрые штаны, пока посмотрят друг другу в глаза, старшие и младшие по званию, пока доложат начальству или не решатся доложить, а начальство станет требовать и злиться, пока все эти телодвижения не будут проделаны, нового ареста Аспирину не дождаться. Ну, не станут же они сбрасывать бомбу сразу на весь дом.